Гаджевей моряки и запорожцы брали штурмом. Начали с вечера. Поутру все было кончено. Над воротами крепости взвился русский флаг. Заодно побрали и деревню татарскую, будущую Молдаванку. Никто в России слыхом не слыхал о Гаджибее. И потому взятие его прошло незаметно для публики, будто в темноте комара раздавили. Но Потемкин уже предвидел будущее большого города. Гаджибей татарский бывал Одиссосом в мужском роде. Так пусть появится в роде женском. Одесса. А название с древнеэллинского языка приохотит к нему греков ради торговли прибыльной. Хорошо бы сразу там и строиться. «Война, денег нет», — намекнул Мордвинов. «У нас всегда война и всегда денег нет. Однако мы еще не пропали ни разу, и, даст Бог, не пропадем далее». Он был доволен, что в Гаджибее резни никакой не было, никого не грабили, а, взяв крепость, праздновали в единственной городской кофейне, которую содержал грек Аспориди, чуть ли не первый житель этого города. Потемкин распорядился, чтобы в Гаджибее Одессу сразу посылали отставных матросов и тех, которые увечья получили или семьями отягощены. Пусть начинают жить, как все люди живут. Князь Репнин с главными силами уже обратился к Измаилу, но поглядел на высоченные стены и вернулся обратно. «Мои солдаты не мухи, чтобы на Измаил взлетать», — сказал он Потемкину. «Там засел сам Искигасан». Ко дню рождения Светлейшего генералы обещали Потемкину взять для него Аккерман. Он предостерег их. «Лучшим подарком мне будет взятие Аккермана без пролития крови. Заставьте турок искусством дипломатическим помыслить о печальном их жребии, и не кровью Господа, а лишь угнетением духа неприятеля умейте его одолевать». Начинался сентябрь. Кажется, турки заманивали русских под Измаил сознательно. Не сразу открылось, что великий визирь перевел армию за Дунай. Бурные ливни расквашивали дороги и без того разбитые конницей. Неуемная тоска возникала в сердце при виде унылых полей, жалкой кукурузы, побитой дождями. В кустарниках и буераках прятались турецкие дезертиры. Юсуф Коджа велел их ловить. Он спрашивал: «Откуда вы бежали, собаки?» «Из-под Факшан, где снова явился Топал-паша». «Врете», — отвечал визирь. «Суворов, о том все знают, взлетел на Кенбурне с пороховым погребом к небу». Дезертиров вешали, двигались дальше. Эскигасан, бывший капудан паша, завлекал русских под стены Измаила. А принц Кобурский снова увидел перед собой армию визири числом в 100 000 сабель. «Спасите нас», — написал принц Суворову. И курьер прискакал обратно с таким же лапидарным ответом: «Иду». Выступив с войском в полночь, Александр Васильевич за 2 дня преодолел 70 верст. Страшные грозы бушевали над Молдавией, молнии втыкались в землю, поражая столетние дубы. Юсуф Коджа пил вечерний кофе в своем шатре, окруженный подушками и мальчиками-рабами, когда к нему втолкнули мокрого от дождя задыхающегося лазутчика. «Топал-паша уже здесь, в лагере цесарцев». «Повесьте его», — указал визирь на лазутчика. «Я говорю правду», — клялся тот. «Тем легче тебе будет умирать». Суворов принял Кобурского в солдатской палатке. Они прилегли рядом на охапке сена. Дождь стегал в парусину, из щелей текла вода, одинокую свечу задувало. Принц спросил: «Как вы думаете, генерал, почему Юсуф медлит?» «Значит, турки еще не готовы к битве. Но их много, очень много на этот раз. Чем больше публики, тем больше беспорядков. Пусть нас мало, в малом войске всегда больше храбрецов. Вы меня утешаете. Неужели принять бой? Немедленно. Успех в скорости». Невеликая речка Рымник отдавала свои воды истории. Цепляясь за сучья, он спустился с высокого дерева. «Сколько ж вам лет, аншеф?» — удивился Иосия. «Помилуй бог, уже 60, а что?» С высоты дерева Суворов обозрел лагерь противника, решение принял. После грозы день обещал быть жарким, рано запели птицы. Сражение открылось. Суворов, пеш, держа шпагу, шагал в первой линии при среднем каре. Войсковые квадраты в шахматном порядке двигались через поля, покрытые бурьяном и стеблями кукурузы. Между инфантерией рысила кавалерия и казаки. Зной возрастал, птицы пели, радуясь концу ливней, солнцу и жизни. Суворов крикнул принцу Кобрскому: «Друг Иосия, главная дирекция Мартинешти, где ставка визиря. За лесом, что перед нами, нас ждет простор и слава. Артиллерия побеждает колесами, маневр — успех». Вдали проезжал визирь, но не верхом, а в карете. Кораном он останавливал бегущих, и тем же Кораном бил по головам османов, понуждая их к храбрости. Перед лесом в деревне Богзы стояли турецкие батареи, и Суворов тут же решил смять пушки противника. Заметив отклонение русских в сторону, принц Кобурский, уже обложенный тысячными ордами янычар, слал к Суворову адъютантов, но ответ получал один: «Дирекция прежняя, Мартинешти. Я ничего не забыл, я все вижу. Пусть принц не боится, успех виден». Подавив батареи в Богзы, он усилил свой натиск, и турки бежали к Рымнику. Великий визирь, тряся длинной бородой, пересел из кареты на коня, отдав приказ: «Бейте по трусам картечью, чтобы вернулись!» Эта же картечь сражала и русских. Янычары на резвых лошадях и чернокожие спаги, сидевшие в седлах, задрав колени к подбородку, налетали с флангов, орудуя саблями. Сейчас главное — выдержать огонь и блеск сабель. Русские и цесарцы двигались параллельно. Но в промежуток между ними Юсуф Коджа вколачивал клинья янычарских байраков, чтобы развести эти клинья как можно шире, а потом разбивать союзников по частям. В этот жуткий момент австрийцам следовало верить в то, что русские не изменят главной дирекции, а русские должны верить австрийцам, что они тоже сохранят движение на Мартинеште. Лес, за которым скрывался турецкий табор, назывался Крынгу-Мейлор. Но солдатам забивать свою память такими словами не обязательно. Все в жизни забудется, в летописях России останется только название реки Рымник. За этим вот лесом союзники соединились, перестроившись для совместной атаки. Артиллерия била с колес, не переставая двигаться. Конница ловко вошла в интервалы между колоннами каре, и Суворов скомандовал кавалерии взять ретрашемент, вперед! Громадное поле битвы являло картину всеобщего разрушения. Убегавшие турки швыряли зажженные фитили в пороховые фуры, которые и взрывались с яростным треском, калеча лошадей и всадников. Раненые ползли к реке. Кавалерия в беспощадном наскоке раскалывала им копытами черепа, ломала руки и ноги. «Вперед, чудо-богатыри!» Суворов живописал Потемкину. Погода была приятная. Солнечные лучи сияли во весь сей день. Оно было близ его захождения. Тысячи турок бросались в Рымник и тонули. Громадные гурты скота, увлеченные общей паникой, тоже ломились в реку, находя в ней смерть. Течение легко перевертывало фуры и телеги, а кавалерия рубила, рубила, рубила. Еще утром у визиря было 100 000 войска. Юсуф Ходжа успел переехать через мост. «Разрушьте его! Пусть все трусливые потонут!» Трофейные бунчуки валялись грудами, как палки. Среди взятых пушек очень много было и пушек австрийских. «Отдайте их цесарцам», — велел Суворов. «Они сдали их туркам под Белградом, так пусть заберут обратно. Мы себе еще много пушек достанем, а им-то где взять?» В шатре великого визиря, расшитом изнутри золотом, повстречались Суворов и принц Кобурский. «В сочетании с вашим именем и мое имя станет отныне бессмертным», — сказал принц Кобурский. «За эту битву при Рымнике я обрету жезл фельдмаршала, а вы?» «Сие от меня не зависит», — пояснил Суворов. «Но от заслуг ваших? Позвольте мне и впредь всюду именовать себя принц Фридрих Иосия Кобург Зальфельдский, герцог Кобургский, ученик великого Суворова». Потемкин восхищенно писал Суворову: «Объемлю тебя лобызанием искренним и крупными слезами свидетельствую свою благодарность. Ты во мне возбуждаешь желание иметь тебя повсеместно». Политика Австрии после Фокшана Рымника невольно укрепилась. Император Иосиф II возвел Суворова в титул графа Священной Римской империи. Екатерина сделала полководца графом империи Российской с наименованием Рымникский. Суворов был доволен. Все его поздравляли. Но, кажется, он рассчитывал получить иное — фельдмаршальство.